Бурлюки. Часть первая. Давид Бурлюк, Давид Давидович, что для их компании было особенно важно, «Мы все выбивали дубль», — вспоминал Арсеньев. «Я Николай Николаевич, маяк Владимир Владимирович, крученых был Алексей Елисеевич, но мы звали его Алексеичем, был старше Маяковского 11 годами». Он родился в Лебедянском уезде Харьковской губернии на месте древнегреческой колонии Гелия, в честь которой назвал свою первую литературную группу. Давид – старший сын в большой украинско-польской семье, где было, кроме него, еще пятеро детей. Двое сыновей – Владимир и Николай, и три дочери – Людмила, Надежда и Мариана. Долгие разыскания на тему «еврей ли он?» дали однозначный результат. Увы. В смысле, никак не еврей. То, что друзья и родственники называли Бурлюка «додечкой», – не аргумент. «Однофамильцев у нас нет», — гордо замечает Бурлюк в «Лестнице моих лет». Но однофамильцы есть, правда, нечеловеческие. Было селение Бурлюк и в Бахчисарайском районе Крыма на реке Альме с 1948 года село Вилино. Там теперь винодельческое хозяйство, выпускающее хороший портвейн Бурлюк и еще более вкусный Кагор однофамилец. Сестра Давида утверждала, что Бурлюк в переводе с крымско-татарского «цветущий сад», но в действительности Бур – почка, так что сад скорее распускающийся. Бурлюк и был одной из почек, из которой ударил потом побег российского футуризма. Ему бы эта пышная метафора понравилась. Имеется неподалеку и гора Бурлюк около километра высотой, и речка Тезка. По отцу бурлюки происходили из запорожцев, по матери из поляков. Отец был агроном-самоучка. Мать увлекалась живописью. Отец работал управляющим в чужих имениях и потому часто переезжал. И Давид успел поучиться в Сумах и Тамбове, а заканчивал гимназию в Твери. В детстве он лишился глаза, выбитого игрушечной пушкой, и оттого левый глаз у него был стеклянный, а в правом Бурлюк с ранней юности носил монокль. В 1899 году он поступил в Казанское художественное училище, потом переехал в Одесское, где сдружился с прославившимся впоследствии Исааком Бродским, год проучившись в Одессе, вернулся в Казань. Потом пытался поступить в Петербургскую академию художеств. Сестра Людмила поступила, он провалился на рисунке, потому что издали единственным глазом плохо видел натурщика. Поехал в Мюнхен и Париж, «прекрасным степным конем», называл его профессор живописи Антон Ашбе. В 1909 году в Петербурге Бурлюк познакомился на вернисаже выставки «Новые живописи» с восторженным молодым поэтом и авиатором Василием Каменским, а тот свел его с Виктором Хлебниковым. Он гениальный поэт. «Действительно?» – важно кивнул Бурлюк, выслушав. Так, в 1909 году было решено, что Хлебников – гений. Это стало одним из канонов русского футуризма. Обстоятельства знакомства Каменского с гением тоже занятны. Каменский вспоминал, в Биржевке появилось объявление Николая Шибуева, собирающего новый альманах. Он явился туда со своими стихами и получил предложение поучаствовать в сборе материалов. Однажды к нему робко вошел светловолосый голубоглазый студент, протянул тетрадь с вычислениями, набросками стихов и рассказом «Мочубова взоров», зачеркнуто, «Искушение грешника». Почему-то студент этот необычайно Каменскому понравился, и рассказ его решил немедленно напечатать. Шибуев тоже пришел в восторг, ново, необычайно. Сейчас этот текст хорошо известен, и были многие и многие, и были «Враны с голосом смерть» и «Крыльями ночей», и «Правда цветниковый папоротник», и «Врематая избушка», и «Лицо старушонки в кичке вечности», и «Злой пес на цепи дней с языком мысли», и «Тропа, по которой бегают сутки, и на которой отпечатлелись следы дня». «Вечера и утро», и «Неброское дерево, больное жуками-пилильщиками», и «Июневое озеро», и «Краснозотые козлы», и «Мордасторогие дива», и «Древо орлы с грустями вместо крыльев, и ногами, любовью вместо басови», и «Мальчик, пускающий соломинки один мир за другим, и хохочущий беззаботно», и «Было младенца каменная ложа, по которому струились злые и буйные воды, и пролетала низко над землей сомнекрылая ласточка». И пел влаголикий соловей на колковзором шиповнике. И стояла ограда из времового тесу, и стерядник ник над водой, и было озеро, где вместо камня было время, а вместо камышей шумели времыши. Необычайно, да. Знаменитые хлебниковские чудачества начинались тогда же. Как бы в качестве аванса я предложил ему 20 рублей, но на другой день у него не было ни копейки. Он рассказал, что зашел в кавказский кабачок съесть шашлык под восточную музыку, но музыканты его окружили, стали петь, играть, плясать лезгинку, и Хлебников отдал весь свой первый аванс. «Ну, а шашлык-то хоть съели?» — заинтересовался я, сидя на досках его кровати. Хлебников рассеянно улыбался. «А нет, не пришлось, но пели они замечательно. У них голоса горных птиц». Бурлюк Каменскому тоже очень понравился. Там перед густой толпой стояли двое здоровенных парней. Один высокий, мускулистый юноша в синем берете, в короткой вязаной матросской фуфайке с лошадиными зубами настежь. Это Владимир Бурлюк, ДБ. Другой, пониже ростом, мясистый, краснощекий, в короткой куртке. Этот смотрел в лорнет, то на публику, то на картину, изображающую синего быка на фоне цветных ломаных линий, вроде паутины, и язычным сочным баритоном гремел. «Вас приучили на мещанских выставках нюхать гиацинты и смотреть на картинки с хорошенькими кучерявыми головками или с балкончиками на дачах?» Каменский познакомил с Бурлюком Хлебникова, и начался русский футуризм. То есть Ларионов, Гончарова, Гуро уже были, но движение начинается со всего святого, реже юродивого, и без Хлебникова все распадалось, а с ним сразу сомкнулась железная цепь. Метафора не моя. Сравните у Маяковского хлебниковская «лиса лысая, лиса обезлосили, лиса обезлисили». Не разомкнешь железная цепь. Хлебников оставил замечательный портрет Бурлюка. Как всегда, у него сочетающий безумие и прицельную точность. «Ты хохотал, и твой трясся живот от радости буйной. Черноземов могучих России, могучим хо-хо-хо, ты на все отвечал, силы зная свои. Одноглазый художник, свой стеклянный глаз темной воды, вытирая платком носовым и говоря «да». Стеклом закрывая, с черепаховой ручкой, и точно бурав из-за стеклянной брони, из-за окопа, внимательно рассматривая соседа, сверлил собеседника, говоря недоверчиво «да». «Ты жирный великан, твой хохот прозвучал по всей России, и стебель Днепровского устья, им ты зажат был в кулаке, борец за право народа в искусстве титанов, душе России дал морские берега. Долго ты ходы точил через курган чугунного богатства, и, богатырь, ты вышел из кургана родины древней твоей». В 1910 году Бурлюк вернулся в Одессу, куда позвал с собой младшего брата Владимира и закончил Одесское училище, получил диплом учителя рисования. Потом во второй половине сентября 1911 года переехал в Москву делать футуризм и поступил уже 29 лет от роду в училище живописи, ваяния и зодчества, где учился у Пастернака. Его появление Шкловский запомнил так. И вот тогда приехал толстый, одноглазый, уже не очень молодой Давид Бурлюк. Он рисовал сильно, превосходно знал анатомию. Бурлюку было лет 30. Он пережил увлечение Некрасовым. Очень много прочел, очень много умел и уже не знал, как надо рисовать. Умение лишило для него всякой авторитетности академический рисунок. Он мог нарисовать лучше любого профессора и разлюбил академический рисунок. Он много слышал, много видел, уши его привыкли к шуму, глаз к непрерывному раздражению. В то время художники были красноречивы, картины уже начали выходить с предисловием. Теперь это называется commentary art или концептуализм, когда комментарий важнее произведения, а иногда и заменяет его. Бурлюк, наверное, сам не догадывался, но Шкловский раскусил. В училище Бурлюк и познакомился с Маяковским. Причем началось все со взаимной антипатии. В училище появился Бурлюк. Вид наглый, лорнетка, сюртук, ходит напевая. Я стал задирать, почти задрались. Благородное собрание, концерт, Рахманинов, остров мертвых, бежал от невыносимой мелодизированной скуки. Через минуту и Бурлюк расхохотались друг в друга, вышли шляться вместе, памятнейшая ночь. Разговор от скуки Рахманиновской перешли на училищную, от училищной на всю классическую скуку. У Давида гнев, обогнавшего современников мастера. У меня пафос социалиста, знающего неизбежность крушения старья. Родился российский футуризм. Бурлюк вспоминал. «Маяковский преследовал меня своими шутками и остротами, как кубиста. Дошло до того, что я готов был перейти к кулачному бою, тем более что тогда я, увлекаясь атлетикой и системой Мюллера, имел некоторые шансы во встрече с голенастым огромным юношей в пыльной бархатной блузе с пылающими насмешливыми черными глазами». Заметим, что львиная доля тренировок Бурлюка пришлась на Одессу, где его младший брат занимался с гантелями, а Бурлюк за ним эти гантели заботливо носил, ДБ. Но случись это, и мне с таким трудом, попавшему кубисту, не удержаться в Академии Москвы, за это по традиции всегда исключали. Знаменитый ночной разговор, с которого начался российский футуризм, имел место быть 24 февраля 1912 года, после того самого вечера Рахманинова. Из автобиографии Маяковского следует, что прямо вслед за первым знакомством он прочитал неопубликованное и полуудачное стихотворение, выдав его за чужое, после чего Бурлюк воскликнул: «Да это ж вы сами написали! Да вы же гениальный поэт!» Между тем, с того момента знакомства до этой первой читки прошло 8 месяцев. Маяковский начал читать Бурлюку тогдашние наброски только в сентябре 2012 года, после чего Бурлюк сразу стал относиться к нему гораздо серьезнее. Он немедленно написал Каменскому: «Прибыли и записались новые борцы Володя Маяковский и А. Крученых. Это два очень надежных, особливо Маяковский, который учится в школе живописи вместе со мной. Этот взбалмошный юноша, большой задира, но достаточно остроумен, а иногда сверх. Дитя природы, так же, как и все мы. Увидишь, он жаждет с тобой встретиться и побеседовать об авиации, стихах и прочем футуризме. Находится Маяковский при мне постоянно и начинает писать хорошие стихи. Дикий самородок, горит самоуверенностью. Я внушил ему, что он молодой Джек Лондон. Очень доволен, приручил вполне, стал послушным. Рвется на пьедестал борьбы». Маяковский поверил, что он гениальный поэт, потому что и сам подозревал нечто подобное. Бурлюк заставлял его писать ежедневно и тут же отчитываться ему: «Я вас везде представляю как гениального поэта. Если не будете писать, в какое положение вы меня поставите?» Трудно сказать, чего было больше в тогдашнем бурлюковском восхищении: искренней любви к талантливому и несчастному Маяковскому или желание заполучить новый козырь в свою футуристическую колоду. Все как будто свидетельствует о том, что Бурлюк действительно любил Маяковского и его талант. Разумеется, советская литературоведение, особенно в самый густопсовый послевоенный период, пыталась ссорить Маяковского с эмигрантом Бурлюком. Сам Бурлюк написал на полях собрания сочинений, где было напечатано «Я сам», несколько строчек трогательной благодарности. Конечно, никого научить поэзии нельзя, но со стороны Володи очень благородно. Между тем, в комментариях к собранию 1978 года читаем: «Советское литературоведение в ряде убедительных научных исследований показало, что истоки новаторства Маяковского лежат не в футуризме, а в связи поэта с коммунистической партией, с пролетарским освободительным периодом борьбы в России, с лучшими традициями передовой русской литературы». Известно, что сам Маяковский считал, что научить кого-либо поэтическому искусству невозможно. Смотрите его статью «Как делать стихи». Импонировавшая вначале Маяковскому антибуржуазная фразеология Бурлюка и так называемый антиэстетизм были на самом деле буржуазной идеологией и эстетизмом наизнанку. Маяковский вскоре охладел к Бурлюку: «Всегдашней любовью думаю о Давиде, видимо, не в счет, ДБ». На вопрос своего товарища по партии Вегера, что такое Бурлюк и ему подобные, Маяковский ответил, что это предприниматель, подрядчик, я работаю, а он антрепренер, я пролетарий, а он богач. Когда Володя вернулся из Америки и зашел к нам на пресню, сестра Ольга Владимировна спросила его: «А как там поживает Бурлюк?» Володя, усмехнувшись, ответил: «Он теперь уже не Бурлюк, а Бурдюк». Стенограмма воспоминаний Маяковской. Под флагом борьбы с застоем искусства Бурлюк с необычной легкостью озлобленного буржуазного обывателя оплевывал всех лучших представителей русской национальной культуры. Имеется в виду, вероятно, Толстой и Пушкин, бросаемые с парохода современности, ДБ. «Воятель будущего на многие годы, на всю жизнь, на все времена», как громогласно афишировал себя он самого, Бурлюк вскоре после Октябрьской революции уехал в Соединенные Штаты Америки. И там, спекулируя именем Маяковского, Бурлюк в своих изданиях, выдержанных в стиле буржуазной рекламы, представлял Маяковского как футуриста, стремясь снизить великого поэта революции до своего уровня. Как видим, с 1978 года мало что изменилось. Америка как была, так и осталась пристанищем абсолютной бездуховности. То, что как раз Бурлюк и был одним из организаторов поездок Маяковского, печатал и иллюстрировал его книги для продажи, в расчет не берется. Издание явно рассчитано на тех, кто о Маяковском понятия не имеет. Что до истинного отношения Маяковского к Бурлюку, которое подтверждается множеством писем, бурлюковских и иных свидетельств, Маяковский под горячую руку и не так ругался, да и кто из нас не ругался, но именно Бурлюк был кузнецом его первого коммерческого успеха, и он, как вспоминает Мария Бурлюк, пытался за это расплатиться, организовывал продажу живописи учителя в 1918 году, водил меценатов, набивал цену, поскольку выучился превосходно торговаться. Бурлюк был, конечно, организатором и продюсером, по-нынешнему говоря, и, собственно, его литературные и художнические таланты меркнут перед этим даром, что и подчеркивает язвительно уже современный исследователь Красицкий. Современные зрители могут увидеть, как в целом невыигрышно, при всех их безусловных достоинствах, смотрятся полотна живописца Бурлюка рядом с работами Гончаровой, Ларионова, Малевича, Филонова, Татлина, Розановой. Тоже в поэзии. Как поэт, Бурлюк, разумеется, не сравним по масштабу с Хлебниковым и Маяковским. Он не так эффектен, как Каменский, не так последователен и убедителен в своих научно-поэтических изысканиях, как Крученых, не так одухотворен и лиричен, как Гуро. Но можно рукопись продать. Материальная сторона искусства была отнюдь не чужда коммерсанту Бурлюку. Он прекрасно понимал, что в какой-то момент на футуризм в России возникла мода. Что необычайные по оформлению, преимущественно литографированные книги «Будетлян» стали весьма ходким товаром, что скандалы, сопровождающие публичные выступления футуристов, только разжигают к ним дополнительный интерес, что утверждение Хлебникова в качестве гения, великого поэта современности, который несет возрождение русской литературы, весьма удачный рекламный ход и для всей группы. И все это может принести, и приносило, неплохие дивиденды. Все это говорится, разумеется, не в упрек Давиду Бурлюку, ведь в этом тоже можно усмотреть проявление трезвого практицизма главы семейства. Прежде всего, попробуем защитить Бурлюка-поэта. С Маяковским его никто не сравнивает, но Крученых, Каменскому и Гуро он не уступает никак. Если бы он и вовсе ничего не написал, кроме вариации на «Праздник голода» Рембо, «Каждый молот, молот, молот, в животе чертовский голод», если бы он ничего не опубликовал, кроме «Мертвого неба», «Звезды черви», «Гнойная живая сыпь», если бы осталась от него одна строчка, «Стилет пронзает внутренность ребенка», написанная в том же 1913 году, что и «Я люблю смотреть, как умирают дети», все равно было бы видно, что поэт. Многие его новации прижились, скажем, телеграфный отказ от предлогов «Всегдашней любовью думаю о Бурлюке». Это еще и стилизация. Он почти всегда насмешник, но и прелестный лирик. «Сумерки падают звоном усталым, ночь, возрасти в переулках огни. Он изогнулся калачиком малым, он шепчет, в молитвах меня помяни. Я истомлен, я издерган, изжален, изгнан из многих пристанищ навек. Я посетитель столовых и спален, я женодар, пивовар, хлебопек. Жизнь непомерно становится тесной, всюду один негодующий пост. Я захлебнусь этой влагою пресной, с горя сожру свой лысеющий хвост». Он сам эту вещь «Зимнее время» ценил, а единственный прижизненный сборник, изданный в Златоусте и переизданный в Херсоне, назвал в 1918 году «Лысеющий хвост». Бурлюк, наряду с Сашей Черным, один из пионеров той абсурдистской, иронической, но при этом глубоко серьезной, даже трагической лирики, которая расцвела в 30-е, да что-то и в 30-е могло расцвести, когда эпоха отрицала всяческое лирическое высказывание, и Олейников, Харрас, отчасти Заболоцкий, до торжества земледелия, освоили слог капитана Лебяткина. Думаю, не Маяковский, не Хлебников, а именно Бурлюк с его приверженностью к традиционным размерам, контрастирующим с абсурдным, взрывным содержанием, был истинным предшественником Абериу. Конечно, брат его Николай был поэтом от Бога, единственный из всей семьи, кто не имел тяги к живописи. Отец радовался, хоть этот не будет вечно перепачкан красками. Именно его, а не Давида, и даже нелюбимого Маяковского, цитирует Катаев, в «Траве забвения». Только подобные безумные строки могли возникнуть в мозгу в миг насильственной смерти. И далее сохранившиеся в памяти стихи из «Садка судей 2», «Наездница» и «С легким вздохом, тихим шагом». Вкус Катаева безупречен, он запомнил лучшее. От Николая Бурлюка уцелело менее полусотни стихотворений. Они неравноценны, но есть среди них столь пленительные, что мысль о его ранней гибели и горькой судьбе становится особенно жгучей. Из всех Бурлюков, сильных, энергичных, громкокипящих, он был самый сдержанный. Это о нем у Хлебникова издает Бурлюк неуверенный звук. Он был мобилизован в 1916 году, попал на румынский фронт, потом мобилизовался несколько раз, служил при Гетмане, при Петлюре, в Одессе у красных, потом переехал в Крым и уже там был призван белыми. За службу у красных разжалован в рядовые и отправлен телефонистом в Херсон. В декабре 1920 года, считая гражданскую войну оконченной, он добровольно явился на учет как бывший офицер и был расстрелян 27 декабря во время печально известного крымского террора. Знал ли об этом Маяковский, и если бы знал, смирился бы он с этим так же легко, как со смертью Гумилева, которого он считал, по крайней мере, идейным врагом. Ясно же, что тишайший Бурлюк, прозванный братьями Христом за незлобливость, никому идейным врагом быть не мог. Страшно подумать, кого лишилась в его лице русская поэзия, мы не знаем ни одного его текста после 16 года. А Владимир Бурлюк в 17-м погиб на войне при, как пишут в энциклопедиях, невыясненных обстоятельствах. Хороший был художник, нарисовал лучший портрет Хлебникова. Кажется, что Хлебников в своем знаменитом автопортрете, где глаз вылезает за щеку, копировал именно этот портрет, более ранний.